По случаю 68-летия основания Корейской Народно-Демократической Республики прислал корзину цветов президент Федеративной Республики Нигерия и ее главнокомандующий Мухаммаду Бухари. Его корзина цветов 7 сентября была возложена к бронзовым статуям Ким Ир Сена и Ким Чен Ира на возвышенности Мансудэ.